к кому возвращаются клиенты. Полагаю, вы уже и сами догадались, уважаемый читатель, как вы можете сегодня получить конкурентные преимущества на российском рынке. Даже если вы предлагаете ровно то же, что и конкуренты. Даже если вы просите ту же цену, что и конкуренты, и даже если ваши цены выше. Достаточно делать свою работу качественно, в срок, вежливо и не создавая проблем, чтобы уже получить очень серьезные преимущества перед теми из своих конкурентов, которые работают как все. Потому что клиенты будут к вам возвращаться, что и нужно. Например, московская фирма, у которой я брал в аренду ноутбук с проектором для одного из своих семинаров, сработала именно так. На письма отвечала своевременно, оборудование привезла и забрала в срок, и техника работала нормально. А какие-то мелкие недоразумения, возникшие в процессе, были решены буквально за минуту. Соответственно, когда я в следующий раз соберусь проводить семинар в Москве, как вы думаете, я снова обращусь в эту фирму или же стану искать среди ее конкурентов, у кого цена на $10 ниже? Минута на размышление. Браво, вы дали правильный ответ. Конечно же, я предпочту обратиться в проверенную фирму, даже если конкуренты предложат более выгодные условия. Выигрыш в несколько долларов не стоит риска потерять все. Кстати, тут мы уже перешли к разговору о следующем конкурентном преимуществе хорошо работающей фирмы. Те, кто однажды имел с ней дело, или кому рекомендовали эту фирму знакомые, перестают сравнивать ее с конкурентами по цене. То есть не то, чтобы совсем не сравнивают. Если фирма заломит цену вдвое против обычной, клиенты от нее сбегут, конечно. Но цена перестает быть первым и главным критерием для сравнения. И если ЗАО «Вася» просит на 5% меньше, чем ООО «Петя», но этого Васю я вижу в первый раз, а с Петей уже работал, то я готов пренебречь 5% разницы, пусть это будет платой за мое душевное спокойствие и уверенность в результате. И третье конкурентное преимущество добросовестной фирмы – она получает возможность пользоваться самой эффективной рекламой – сарафанным радио. Хорошо работающую фирму ее клиенты рекомендуют знакомым. Если российский предприниматель собирается потратить значимую сумму, он обычно спрашивает знакомых, есть ли у них на примете толковая фирма. И те отвечают: «Слушай сюда, вот эти делают хорошо, но дорого, вот эти чуть хуже, но дешевле на треть, а к этим не ходи, даже если предложат даром». Так что к фирме, которая работает на совесть, не зарастет народная тропа. Правда, эффективности сарафанного радио, скорее всего, не хватит, чтобы фирма могла процветать и развиваться только за счет клиентов, пришедших по рекомендации. Ну разве что речь идет об очень маленькой фирме. Однако в качестве еще одного конкурентного преимущества сарафанное радио не стоит сбрасывать со счетов. Поэтому если вы можете организовать работу вашей фирмы или вашего отдела так, чтобы заказы выполнялись качественно и в срок, а сотрудники были вежливы с клиентами, вы уже получаете существенные конкурентные преимущества. Как же добиться стабильной и ровной работы фирмы? Давайте разберем несколько способов, которые помогут вам.